Прошло 3 дня, и Добрынина стала одолевать скука, в чем он, правда, не признался. Как обычно, с утра выпили чаю, засели у окна за столом, перемешали костяшки домино и начали играть. Свет от керосиновой лампы не был ярким, но, отражаясь в темном окне, он двоился. Это почему-то нравилось Павлу. «У кого один-один?» — задал вопрос, произнесен уж 30 раз, даже больше, за последние 3 дня. Нужный дупль выложил на стол Федор. Игра шла как-то слишком серьезно, без обычного азарта, с громкими словами, прибаутками и ударами костяшками по столу. Игра проходила по-деловому, словно все трое были заняты серьезной работой. И, совершенно не касаясь игры, звучал над столом разговор. «Я ж здесь большей частью один», — говорил Федор. «Но когда там лето, не так чтобы очень холодно, то я всегда на улице, на солнце смотрю. Иногда найду где-нибудь совсем оттаивший кусочек земли, а там обязательно какая-нибудь травинка растет. Смотришь на нее, и так приятно, тепло делается. Ну, а если прогуляться хочется, то я пешком на тот военный склад. Пороюсь, обязательно что-нибудь путное найду. И тащу сюда, чтоб прогулка и полезной была. Нашел там болванки овальные, специальные твердые пасты для натирки блестящих предметов. Так там в инструкции сказано. Вот, я отколол кусок граммов 300, принес. И всегда, если погода не очень хорошая, сажусь тут. У окна и начищают и пасты, и чайник, и бляху от ремня». Добрынин посмотрел еще раз на чайник. Блестел он, конечно, знатно. Недаром, впервые увидев его, народный контролер искренне удивился. 6-3, — положил костяшку летчик, тоже кося глазом на чайник. «Поставлю еще разок, там чай есть еще». «Да заварки тут навалом», — ответил Федор. «Жалко, конфет нет. Да и галет только 1 банка осталась. Он сегодня перетерпит, а завтра, может, и пурга кончится. Тогда вместе на склад сходим и наберем столько, чтобы мне на полгодика хватило». Павел хотел было вступиться за коня, но потом решил, что прав Федор. Все-таки жизни главное — это люди. А конь, он где-то на 3-м месте после собаки, который, как известно, первый друг человека. Конь словно понял, о чем речь, снова зафыркал, и послышалось в этом фырканье неудовольствие. «Ну, а что, там люди живут?» — не отрывая взгляда от своих костяшек, — спросил Добрынин. «Где?» — недопонял Федор. «Ну, на складе». «Нет», — отвечал хозяин домика, — «не живут». «И что, не охраняет никто?» — в голосе Павла прозвучало удивление. «Да от кого ж охранять, если в округе один я живу? А сколько там взять-то могу, если у меня ни вездехода, ни аэросаней нет?» Федор замолчал на минутку, выложил сразу 2 дупля, 6-ёрочный и 3-ёрочный, и продолжил. «Солдат там 2 раньше было, но замерзли они насмерть». «А чего?» — сделав свой ход, спросил Валерий Павлович. «Из-за бракованных спичек, — говорили. Их перед самым началом пурги привезли на вездеходе, сбросили им целый ящик этих спичек. А там что-то серое не в порядке было. Она дымилась, но не загоралась. В общем, они так и не смогли печку растопить. А хорошие спички в закрытом запасе склада были, но ключи от этого запаса только у полковника Баранина. Вот и замерзли. Тоже такая пурга была, а может, еще и посильнее».